Зимнее небо. Цельную льдиной из дымности вынут, ставший с неделю звездный поток. Клуб конькобежца вверху опрокинут, чокается со звонкой ночью каток. Реже, реже, реже ступай, конькобежец, в беге ссекая шаг свысока. На повороте созвездием врежется в небо Норвегии, скрежет конька. Воздух окован мерзлым железом. Ох, конькобежцы, там все равно, что как глаза со змеиным разрезом, ночь на земле и как кость домино. Что языком обомлевший легавый месяц к скобе примерзает, что рты, как у фальшивомонетчиков, лавой дух захватившего льда налиты. 1915 год.